Глава 64. Рейд к работорговцам. Часть 1. Таким образом, стороны пришли к взаимопониманию. Винс до самого конца сохранял недовольное выражение, но все-таки написал в свитке, что поможет Канису покинуть Берген и обзавестись новой личностью. Учитывая то, что полномочия высшего мага были сопоставимы с властью человека высшего дворянского титула, у Каниса, несомненно, появился действительно сильный сторонник. После того, как все стороны подписали контракт, Канис с удовлетворенным лицом поднялся со своего места. «Ладно, а теперь немного подождите. Это займет некоторое время, так что я, вероятнее всего, вернусь только с заходом солнца. Ты собираешься начать прямо сейчас? А разве вы не спешите? Отныне ваша работа, моя работа. Если я потерплю неудачу, то ничего не получу. Можете быть уверены, что я вернусь лишь после тщательнейшего сбора информации». Попросив их подождать, Канис выбежал из магазина. Его движения были полны энергии, которой до сих пор за ним не наблюдалось. Возможно, он просто стал чувствовать себя лучше, рассчитывая получить шанс на новую жизнь. Маги, оставшиеся в бесхозном магазине, огляделись по сторонам. Все вокруг было битком забито артефактами. «Бери столько, сколько хочешь». Он определенно сделал ошибку, сказав это, усмехнулся Винс, повторив слова Каниса. Канис никогда бы не подумал, что Теодор может забрать из магазина абсолютно все. Товаров было так много, что они не поместились бы даже в его пространственном кармане, но вот в желудке Глоттони, вполне. Качество артефактов, естественно, хромало, но вот количество магической силы, доступной для поглощения из столь огромного количества предметов, было хоть отбавляй. И вот, Тео подошел к полке с дефектными товарами и поднял свою левую руку. Что ж, тогда я начну. В отличие от предметов нормального качества, которые могли иметь скрытую ценность, дефектные товары были бесполезны. Они чуть ли не сами просили, чтобы их съели и превратили в магическую силу. И вот, по команде «Ешь», из левой руки Теодора появился язык и начал опустошать магазин. Вшу-вшу-вшу. Сопровождаемые шорохом, в пасти Глоттони начали исчезать самые разнообразные предметы, независимо от размера. Ненасытный гримуар поглощал абсолютно все. Десятки дефектных товаров исчезли, быстро освободив место на полке. В голове Тиа зазвучали непрерывные уведомления, которые закончились лишь через несколько минут. Полное переваривание предметов займет 31 минуту и 14 секунд. После снятия трией печати, способности Глоттони существенно улучшились. Если раньше на такое количество артефактов понадобилось бы не менее часа, то теперь время переваривания составляло около 30 минут. Однако, вместе с этим можно было прийти и к другому выводу. Не так-то просто будет поглотить все вещи, сгруженные в магазине. Винс же, глядя на Тиа, стоявшего перед пустой полкой, не удержался от восхищения. «Когда я начинаю думать об этом, то все это начинает казаться мне еще более удивительным. Преобразование артефакта в магическую силу пользователя – действительно потрясающая способность. К сожалению, я не знаю, какой здесь используется принцип. Если узнаешь, то достижения человечества в области магии продвинутся сразу на несколько шагов». Все было именно так, как и сказал Винс. Для современных людей гримуар был инородным объектом. Как он работал, и почему вообще он существовал, было скрыто за завесой тайны. Тем не менее, для этих двух магов данная проблема была последней, о которой стоило беспокоиться. Теодор прошел мимо пустой полки и оказался перед еще одной, точно такой же, сплошь заваленной предметами. Глоттони только начинала свой плотный обед. Канис вернулся примерно через 4 часа после того, как ушел из магазина. Как он и обещал, времени ушло достаточно много, однако солнце еще не зашло. Когда изрядно измученный Канис открыл дверь в свою лавку, то был потрясен, увидев, что интерьер магазина существенно отличается от того, которым был всего несколько часов назад. На первый взгляд все было весьма неплохо. Магазин стал достаточно аккуратным и более уютным. Плохо было лишь то, что он стал голым. Несколько раз обведя взглядом пустой магазин, торговец подсокал языком. «Хаэм, я сказал тебе взять то, что ты хочешь, но я не думал, что ты унесешь отсюда абсолютно все. Это просто ужасно. Разве ты сам не разрешил? Что ж, ты воспринял это слишком буквально. В любом случае, я не смогу забрать с собой это все из Бергена. Тем более это не мои вещи, так что рассматривай их как большой авансовый платеж». Канис сделал вид, что недоволен таким поворотом дел, Однако Тиани на минуту не заблуждался в истинном настрое черного торговца. Теодор видел, как ловко Канис торговался с Винсом. Вероятно, все дорогостоящие товары он уже забрал, оставив лишь ненужное и неопознанное барахло. А потому Тиани испытывал никаких угрызений совести по поводу того, чтобы все это конфисковать. В конце концов Канис просто пожал плечами и сел на стул. Затем он что-то вытащил и положил перед собой. Это был кусок ткани, похожий на носовой платок, на поверхности которого было что-то нарисовано. Изогнутые линии сочетались с прямыми, что больше всего собой напоминало. «Карта?» – спросил Теодор Каниса, который улыбнулся и кивнул. «Ну, что скажете? Сможете разобраться?» «Да, этого более чем достаточно». Карта была грубоватой, но проблем с ее прочтением не было. Пока Винс и Теодор углубились в ее изучение, Канис опустил перо в банку красных чернил, после чего начал писать что-то на свободном квадрате карты. «Извините, но я не мог лично убедиться в наличии рабов. Они работают с моей организацией, но при этом соблюдают максимальную осторожность. Мой босс и несколько других руководителей предложили им несколько рабов, но они не клюнули. Ты не мог копнуть глубже? Я попробовал и чуть не поплатился. Благо, что они меня знают. Их патрули довольно пустяковые, но вот навыки стражи впечатляют. Я не увидел ни единого недостатка в созданной ими системе безопасности». После слов Каниса лица Теодора и Винса помрачнели. Два мага быстро засекли Каниса, однако Винс и Теа были, скорее, исключением. Если бы они не проявили бдительность, то, возможно, даже не заметили бы, что за ними увязался хвост в лице черного торговца, которого тоже было весьма непросто обнаружить. Однако их безопасность была на таком уровне, что Канис тоже был моментально раскрыт. Это было весьма странно. «На данный момент все обстоит примерно так», указав на карту, пояснил Канис. «На окраине лагеря расположены два барака с охранниками вокруг, где содержится 4 раба. Их позиции не меняются, и они никуда не отлучаются. Как я уже говорил, уровень подготовки этих стражей находится на куда более высоком уровне, чем у патрульных, которых, кстати, я насчитал 10. Большие бараки по центру также охраняются стражей, по 4 человека у каждого. Интервал и скорость патрулей известна? Да, я нанес это на карту. Интервал движения от 1 до 1,5 часов. Как правило, они ходят парами, так что на территории одновременно присутствует примерно 5 патрулей. Винс взглянул на Каниса совершенно новым взглядом. Он думал, что Канис был простой крысой, но с таким уровнем сбора информации он вполне мог работать агентом военной разведки. Возможно, он когда-то и был связан с чем-то подобным. Если все полученные сведения были правильными, то они стоили обещанного за них вознаграждения. «Что думаешь, Тя?» – спросил своего ученика Винс, который все еще пристально смотрел на карту. «Мы должны ударить с 2 направлений. Если мы их не окружим, они получат возможность убежать вместе с рабами. Итак, учитель, первым делом мы должны спасти 4 рабов из бараков на окраине лагеря. Это правда. Ты думаешь, что удар стоит нанести уже сегодня?» «Да, в этом есть смысл. Информация, собранная Канисом, уже завтра могла потерять свою актуальность. Вероятность, что ситуация изменится, была слишком высокой, а потому лучше было не откладывать на завтра то, что можно было сделать уже сегодня. Поскольку они получили шанс на первый ход, то должны были максимально им воспользоваться. У них было достаточно сил, а потому прямое вторжение было самым эффективным методом». «Подождите, моя история еще не закончилась», – неожиданно прервал их Канис, слушавший разговор магов. «Что, есть еще что-то?» – недоверчиво посмотрел на него Винс. «Пути передвижения патрульных, охранники, местоположение рабов и количество врагов. Все это Канис уже выяснил, так что Винс не ожидал, что этот нечистый на руку вор сделает для них что-нибудь сверх этого». Тем не менее, Канис обмакнул большой палец в красные чернила и поставил на куске ткани большую и жирную точку. Шу-у-у-у. Ночные ветра, дующие с горного хребта на Дун, были такими же холодными, как и прежде. Пронизывающий ветер обдувал все окрестности, не оставляя своим вниманием и густонаселенный город Берген. Теодору казалось, что ветер свистит прямо у него над головой, а покачивающиеся кусты щекотали его кожу своими листочками и сучками. Шурх-шурх. Он посмотрел на кусочек ткани в своей руке и вспомнил решение, которое они с Винсом приняли после обсуждения. Тя освободит 4 рабов из 2 казарм на окраине и уведет их в безопасное место. По возможности, ему нужно будет проникнуть внутрь быстро и незаметно. Тем временем, Канис был отправлен с сертификатом Вероники к местному графу за помощью. В спокойном сердце Теодора появилось какое-то странное чувство. Неужели это будет мое первое убийство? Лодка, возможно, уже отплыла еще тогда, когда Теодор отправил на тот свет десятки монстров и упокоил огромное количество нежити. Однако он никогда не убивал живого человека, а потому, это сражение будет связано с его первым убийством. Тем не менее, у Теодора не было никакого волнения по поводу предстоящего процесса. Он посмотрел на свои ладони. Убийство. Его руки ничуть не дрожали. Скорее наоборот, его пальцы хотели побыстрее добраться до своей цели. Опыт и воспоминания Альфреда обострили его восприятие самым естественным образом. Теперь Тео в любое время мог стрелять и убивать. Это ничем не отличалось от понятия «настоящее живое оружие». Тот, кто убил 1000 человек, считался героем. В соответствии с этой поговоркой каждый герой вынужден был стать нечувствительным к убийствам или же просто привыкнуть к виду крови. Альфред не был исключением, и Тео, который получил не только его знания, но и опыт, тоже ничем не отличался от него. Кроме того, его противники были мерзавцами, которые считали живых существ товаром, а потому заслуживали смерти. Тот факт, что пальцы Тео были тверды, как никогда, можно было назвать вполне естественным. А в следующий момент вдалеке засиял красный свет, сигнал. Это был магический свет, видеть который мог только тот, кто использовал витманы, и являлся согласованным между двумя магами сигналом. А затем возле куста, за которым скрывался Тео, появилось два человека. Гурука Хрук, Угарука Раза. Их кожа была темной, и они говорили на языке, непонятном Тео. На поясах патрульных висели странно изогнутые мечи. Это были те самые клинки, которые Винс окрестил шамширами, и которые были в обиходе у воинов Остина. Их сбалансированная походка и крепкие мышцы рук, выпиравшие из-под закатанных рукавов, давали понять, что они тоже были воинами. И вот, когда они миновали куст, вжух, из указательного пальца вырвалась вспышка света. Магическая пуля прошила затылок идущего справа воина, не издав ни малейшего шума. В голове воина образовалась дыра, и он рухнул на землю. Дыра Кугурек. Второй воин прошел еще два шага, прежде чем понял, что его коллега больше не идет рядом с ним. Однако рука Теодора уже неслась к его шее. Будух. Благодаря песне боя, его кулак был тверд, как гранит. Трахея и шейные позвонки воина моментально сломались, а его тело рухнуло рядом с первым. Два патрульных были уничтожены в одно мгновение. Тя затащил два тела за куст и посмотрел на свои руки. Они совершенно не дрожали. Вперед. Тя проигнорировал тот факт, что ничего не чувствовал, и без колебаний направился к баракам. Глава 65. Рейд к работорговцам. Часть 2. Трущобы Бергена, в которых скрывались члены замкнутого круга, были столь же сложными и разветвленными, как муравьиные колонии. Если туда решался зайти некто посторонний, то он мог запросто там сгинуть. Теодору казалось, что здесь тяжелый даже воздух. На земле валялись бутылки из-под вина, а также виднелись пятна, которые вполне могли когда-то быть кровью. Как бы то ни было, Тя все это проигнорировал и спокойно сосредоточился на деле. Справа, в 25 метрах отсюда, и еще три за углом. Такая точная чувствительность зависела не только от физического восприятия. Эта особенность стала возможной благодаря разделению чувств с духом Митры, которая взаимодействовала с землей. Ее кротоподобная способность ощущать движение и фиксировать местоположение других людей благодаря вибрациям была чрезвычайно полезна для Теодора. Он мог видеть то, что было недоступно даже ястребиному глазу. И в самом деле, за углом шептались три вора. Тя пододвинулся немного ближе, чтобы слышать, о чем они говорят. «Я видел это. Это определенно была эльфийка. Ты с ума сошел, Ганс. Ты что, пропустил сегодня прием лекарств? Ганс, может, у тебя галлюцинации из-за того, что ты уже несколько дней не видел шлюхи? Хочешь, я одолжу тебе денег, под 2% в день? Ах вы, сукины дети!» Так или иначе, один из них видел пленного эльфа, и его подельники не поверили ему. Вор рассердился на своих товарищей и решил, что с него достаточно их компании. Он завернул за угол и столкнулся лицом к лицу с Теодором. Мужчина открыл был от удивления рот, увидев незнакомое лицо, но... Вжух. Прежде, чем он успел что-то сказать, посреди его лба появилась дырка. Даже у самого сильного мага, Вероники, вряд ли был какой-то способ, позволяющий полностью избежать магической ракеты с подобного расстояния. В тот момент, когда вор встретил Теодора, линия его жизни подошла к концу. Осталось еще двое. От них мне тоже нужно избавиться. Тео завел два указательных пальца за угол и выстрелил в головы двум оставшимся ворам. Они так и упали, с улыбками на лицах, даже не успев осознать, что смертельные вспышки уже рассеяли их мозги. Это были последние противники в категории «обычные воры». Вскоре после этого, в партизанской войне навыки и подготовка ничего не значили перед лицом магической пули. Эх, куак, Тя убивал всех, кто встречался ему на пути. Этого принципа он придерживался с дотошной тщательностью, оставив вдоль своего пути десятки тел, пока не увидел второй патруль. Возможно, это было совпадением, а, возможно, великолепными навыками, но один воин сумел оставить на предплечье Тя неглубокую царапину. Эх, я все еще неопытный. Я бы смог избежать этой атаки, если бы полностью перенял опыт Ли Юнсуна, подумал Теодор, залечивая рану с помощью магии. Это было всего лишь несколько капель крови, однако они лишь подтверждали, что ему нужно быть максимально осторожным. Замаскировавшись и пройдя немного вперед, он понял, что добрался до бараков. В них, по словам Каниса, должны были содержаться эльфы. Однако пока он ломал себе голову над тем, какой из бараков атаковать первым. Нет, почему нет? Раздались крики со стороны правого барака. Тя, естественно, решил выбрать именно этот барак. Его два золотистых глаза смотрели сквозь забор, помогая понять ситуацию внутри. Перед бараком стояла большая группа воров и спорила с четырьмя хмурыми воинами. Тя напрягся, с первого взгляда осознав уровень их силы. 5 пользователей ауры. Возможно, разведчик из Белой башни что-то упустил. Не лучше ли просто остаться следить за ситуацией отсюда? Тя был максимально собран и готов действовать в любую секунду, однако для начала решил послушать, о чем они спорят. Это против соглашения. Разве вы не обещали отдать 2 эльфеек мне? Вы что, забыли, как наша гильдия из-за вас рискует? Просто подождите еще немного, босс Ракан. Я уже неделю жду. Эти твари могут завалиться к нам в любой момент. Услышав имя босса, Тя прищурился. Это был глава гильдии, к которой принадлежал Канис. Возможно, он хотел взять себе несколько эльфиек в обмен на посредничество в работорговле. Именно поэтому Ракан согласился на сделку, которая не состоялась бы, даже если бы на кону было несколько сотен золотых монет. Мысль о возможности обладать эльфийкой неописуемой красоты на какое-то время заставила его позабыть о страхе лишиться головы. Тем не менее, по прошествии нескольких дней Ракан вновь начал тревожиться. Он хотел получить эльфиек как можно скорее. А раз прошла неделя, то мысль о том, что по его душу в любой момент могут прийти исполнители из Красной башни, просто не давала ему покоя. Тем не менее, члены замкнутого круга решительно покачали головами. Казалось, они опасались, что воры попросту предадут их, когда получат желаемое. В то же время, видимо, им порядком надоело несколько раз в день выслушивать их ругань. «Проклятие, ну дайте мне хотя бы разок с ними повидаться». Ракан пытался раскачать стражей, но все было бестолку. Этих людей нельзя было даже подкупить. Подчиненные из замкнутого круга существенно отличались от его собственных. Шу-у-у. Разгоряченную голову Ракана остудил порыв прохладного ветра. Босс выдохнул, а затем с удивлением вдохнул слабый запах крови, принесенный ветром. Его брови дрогнули. Этот запах явно исходил не от тех, кто стоял рядом с ним. Необычайное чутье вора в законе обнаружило врага. Дзынь. Ракан шевельнул запястьем, и почти одновременно в его руках появилось 6 кинжалов. Его действия были практически неуловимы. Воины пораженно таращились на своего босса, который метнул кинжалы в ту сторону, откуда исходил запах крови. Как бы это ни было странно, но целью приходился как раз тот забор, за которым прятался Теодор. Как, не поверил своим глазам Тя, он полностью замаскировал свое присутствие, но Ракан определенно знал, где он кроется. Благо, перед Теодором был забор. Фью-у-у, бум-бум-бам. Раздался свист чего-то летящего, и забор, не выдержав столь мощных попаданий, рухнул, обнаружив Теодора Миллера. Охранники наконец-то поняли, что на территорию пробрался враг, и обнажили свои шамшеры. Глаза воинов засветились красным блеском. Перед Тя стояло сразу 5 пользователей ауры. Ху, ну, тут уже ничего не поделаешь. Вместо того, чтобы отступить назад, он шагнул вперед. Бежать можно было всегда, но если он уйдет, то добавит головной боли Винсу, который находился на другой стороне. И прежде всего, Опыт двух людей прошлого подсказывал ему, в этой ситуации он может победить. «О, так это совсем молодой парень. Привет, малыш. Ты что, потерялся? Где твоя мама?» Услышав насмешку Ракана, щеки Тиа дернулись. Это был весьма эмоциональный ответ на его странную провокацию. «Уха, а это слово звучит хуже, чем я думал». Одно и то же слово ощущалось совершенно по-разному в зависимости от того, из чьих уст оно исходило. Вероника и бородатый вор назвали его малышом, но разница была словно день и ночь. Тем не менее, благодаря этой мысли голова Тиа остыла. Он представил себе лицо Вероники и понял, что их нельзя даже сравнивать. Перед ним стояло 5 человек, и соседний барак тоже должны были охранять 4 стража, и того, в общей сложности, 9 противников. Однако они были не сильнее ее. Открыть инвентарь. Экипировка 3. Тем временем его левая рука спокойно вытащила красную мантию. Вероника дала ее ему лично. На ней была эмблема Красной башни и 5 кругов. В королевстве Милтар такие мантии были символом силы и чести. Когда Теодора окутала красная ткань, глаза Ракана полезли на лоб. Глава воров осознал личность человека, стоявшего перед ним. Черт, исполнители уже здесь. Злодеи Милтара были очень чувствительны к этим одеждам. Для них эта мантия, содержавшая оборонительную и второстепенную магию, представляла собой отличительный знак посланников смерти. Подобные артефакты не раздавались кому ни попадя. Наконец, Теодор проверил свои слоты запоминания и поднял обе руки. Песнь боя. Соната скорости. Аллегретто. А затем он побежал навстречу темноте. Тем временем Винс Хайдель прыгал по крышам зданий по противоположную сторону от места нахождения Теодора Миллера. По достижению 6-го круга, физические способности Винса увеличились. Его движения были такими же, как у Теодора, когда тот использовал песнь боя. Фух, Винс использовал песнь боя прямо в воздухе, маскируя свое тело магией. Бродящие по земле воины не могли обнаружить Винса. Именно в этом и заключалась причина, по которой маги способны были играть самую активную роль на поле боя. Волшебники могли уничтожить патрульных и разведчиков, а потому ветеран войны был самой эффективной боевой единицей в любом сражении. А среди старших магов Красной башни Винс был одним из лучших. Здесь, увидел он место, обнаруженное Канисом, и без единого звука опустился на землю. Использовав обнаружение зла, он смотрел на серый шатер и казармы, стоявшие по бокам, которые выглядели так, словно в них уже несколько лет жили воины. Вспоминая информацию, предоставленную Канисом, он почувствовал некий дискомфорт. Вот почему ему было непросто избежать удара. Фью-у-у. Эта атака была быстрее звука. Лезвие разорвало воздух, рассеивая по сторонам остаточный след красной ауры. Кончик клинка оцарапал шею Винса, разбрызгивая по воздуху капли крови. Однако он не задел артерию. Песнь боя помогла Винсу поднять свои рефлексы. Однако, вместо того, чтобы удивляться этой неожиданной атаке, Винс усмехнулся, словно что-то понял. Ха-ха. Так вот что случилось. Из тени шатра вышел человек. На его голове довольно отчетливо виднелся черный тюрбан, украшенный золотом. Это была отличительная черта мужчин из королевства Остин, расположенного в северной части континента. У человека были длинные руки, а вокруг его шамшеров, словно дымка, клубилась красная аура. Он осмотрел Винса сверху донизу и тут же определил его личность. «Боевой маг Милтара». «Верно, янычар Остина», — ответил Винс, надевая мантию. Человек был больше потрясен словами Винса, нежели его красной мантией, поскольку тон Винса отчетливо показывал, что он более чем уверен в своих словах. Пока янычар пытался уберечь свою личность от раскрытия путем молчания, Винс быстро очистил рану. «А я-то думал, какая преступная организация решит так бесстрашно действовать. Даже если им удастся продать эльфов, они почти наверняка останутся в убытке. Не так много идиотов, которые попытаются купить рабов в этой стране. Вы не используете королевство Милтар в качестве торговой площадки. Вы просто проходите сквозь него. Почему ты так думаешь?» — спросил янычар на грубой версии официального языка. Тем не менее, смысл фразы вполне был понятен. Винс не был намерен оставлять этого человека в живых, однако и тот, очевидно, не собирался просто так умирать. Винс шагнул вперед, кивнув в сторону шатра. Он был уже более чем уверен, что его догадка – правильный ответ. «Эльф, которого вы там держите?» «Нет, если быть точнее, высший эльф, верно?» Веки янычара задергались. Глава 66. Рейд к работорговцам. Часть 3. Высшие эльфы считались самым редким и таинственным видом среди всей эльфийской расы. Их окутывала туманная дымка мистицизма. Тот, кто не понимал ситуацию полностью, считал, что они – вершина эволюции эльфийской расы. Однако это было не совсем так. Некогда кровь эльфов подверглась воздействию атавизма, один, и обычный эльф стал высшим. Их естественная сила стала причиной того, что все королевства жаждали заполучить высшего эльфа и тайно охотились на них. 3 месяца назад я слышал, что река Пилар, источник жизни всего Остина, начала иссякать, низким голосом произнес Винс. В самом сердце королевства Остин, посреди пустыни, протекала невероятная река. Река Пилар была стратегическим объектом королевства Остин, оберегаемым всей нацией. Это был в буквальном смысле настоящий спасательный круг, который позволил жителям пустыни процветать. Однако временами река высыхала. Каждые 60-100 лет приходила засуха и убивала королевство. Это была катастрофа, которую невозможно было предсказать даже с помощью магии. Именно по этой причине национальная сила Остина не увеличивалась и всегда оставалась на определенном уровне. Всегда существовало ограничение, поскольку жители Остина должны были собирать еду и воду для подготовки к засухе. Однако с появлением у них высшего эльфа все должно было измениться. Это было разумное решение проблемы. Высшие эльфы обогащали окружающую среду одним только фактом своего присутствия. Их сила превращала отравленные болота в чистые озера и заставляла травинки прорастать сквозь скалистую и неплодородную почву. Даже если это и не могло полностью решить вопрос с засухой, то все равно улучшило бы ситуацию в королевстве Остин. Как у потомков Орва, врожденная сила высших эльфов была поистине прекрасна. Как естественные духи, они могли творить чудеса одним только своим дыханием. Они очищали загрязненную землю, помогали произрастать растительности, а также могли увлажнять почву и выращивать урожай. Это было трудно даже для такого великого элементалиста, как Мирдаль. Итак, королевство Остин нуждалось в крайне веской причине, чтобы похитить высшего эльфа, ведь тем самым они рисковали навлечь на себя гнев Эльфхейма. Не знаю, сколько сил вы мобилизовали для этого конвоя, но зато прекрасно понимаю, насколько отчаянно вы хотите заполучить высшего эльфа, раз замаскировали его перевозку под работорговлю. И вы все равно будете препятствовать мне, даже зная это. Меч Янычара подрагивал. Он не был членом организации «Замкнутый круг». Янычар презирал грехи и помогал своему собственному правительству. Он был преданным слугой своего правителя и поклонялся лишь королевству Остин. Таким образом, он отправился в другое королевство и скрывался там, веря, что в конечном итоге сможет решить эту катастрофу. Его миссия должна была быть выполнена, даже если это стоило бы Янычару жизни. Я не знаю, какова ваша ситуация на самом деле. И, так или иначе, мне намного выгоднее спасти похищенного высшего эльфа и получить благодарность от Эльфхейма, приняв решение, кивнул Винс. Если вы просто закроете глаза, султан отплатит вам за это одолжение. Как весело. Вы просите меня стать соучастником, как об этом не думай. Подобное развитие ситуации несло для королевства Милтар один вред. Эльфхейм существенно отличался от далекого Остина. Для королевства, которое было главным соперником империи Андрас, появление нового противника было фатальным. И напротив, что, если Винс спас бы высшего эльфа и вернул его в Эльфхейм? В этом перетягивании каната между государствами, Милтар смогло бы обзавестись сильным союзником. Другими словами, у Остина не было ничего, что можно было бы предложить Милтару для начала переговорного процесса. Что ж, раз так, то придется позаботиться и о вас. Понял этот факт Янычар и вдруг поднял что-то над собой. Винс попытался было остановить его, но движения воина были слишком неожиданными. Клац! Вжу-ух! Янычар подал сигнал. Он не мог допустить, чтобы этот маг выжил, даже если это означало сделать своим врагом все королевство Милтар. Государство, состоящее в конфронтации с империей Андрас, наверняка захотело бы избежать тотальной войны с Остином. Если высший эльф попадет на территорию королевства Остин, то неважно, лишится ли какой-то маг своей головы, или же нет, он готов умереть за свои идеи. «Как же такие парни меня раздражают», — подсокал языком Винс, вызвав в своих руках красное пламя. Янычар, стоящий перед ним, был нелегким противником, а благодаря сигнальной вспышке вскоре стоило ожидать еще и подкрепления. Таким образом, будет весьма неприятно, если Винс не успеет разделаться с ним до появления новых врагов. Он должен был использовать это даже несмотря на то, что оно было неполным. Его 6 кругов развернулись, и Винс понял, что другого пути нет. Полыхающий взрыв. Агрукарурак вместе со столпом огня поднялся и занавес грандиозного финала. Тем временем сражение Теодора уже подходило к концу. Вот значит каково оно. Теперь понятно. Подобный опыт и вправду отличался от стычек с монстрами и нежитью. Подобный поединок требовал точно выверенного времени и максимально правильно подобранных методов. Его тело быстро поглотило технику, полученную от Ли Юнсуна, которая основывалась на шести концепциях восточного континента. Фьюух, Тя мягко откинулся назад, пропустив прямо перед своим носом острое лезвие. Он едва избежал ранения, а затем Тя врезался в грудь охранника, и тот отлетел назад, кашляя кровью. Скорость и сила Тя еще больше увеличились благодаря сонате скорости и рапсодии силы. Агаруга, Сапаранак, держим дистанцию, прокричали друг другу стражи, став более бдительными. Этот маг стал причиной кончины уже двух человек. Пять пользователей ауры сократилось до трех, а потому они стали отчаяннее и осторожнее. Ракан также осознал реальность происходящего. Я ничего не могу ему сделать. Этот молодой ублюдок слишком силен. Тя был слишком быстрым и слишком сильным. Если пользователи ауры начинали держаться на расстоянии, то их поражала мощная магия. Если же они начинали сближаться, то испытывали на себе какую-то странную технику. Кинжалы, которыми так гордился Ракан, были бессмысленными, поскольку он даже не мог их толком использовать. Несмотря на то, что противник был окружен, он полностью владел ситуацией, словно у него были глаза в затылке. Максимум, что смог сделать Ракан, это срезать несколько волос. По всему телу Ракана бегали мурашки, словно говоря, ему здесь придет конец. Нужно убегать, пока они сдерживают его. Здравый смысл подсказал Ракану, что единственный способ выжить, это сбежать. Но когда он начал готовить кинжалы, чтобы произвести финальную атаку сзади, из рук Теодора вырвались ужасные вспышки света. Это была магия 4-го круга, цепная молния. Заклинание, усиленное в 3 раза благодаря запоминанию, на мгновение развеяло ночную тьму. Это был магический удар молнии, который мог превратить человека в пепел, едва коснувшись его. 2 воина-стража, стоявшие неподалеку от Тя, мгновенно перестали дышать, а Ракан, отступив на несколько шагов, был поражен в правую ногу. «Куа-ак!» – завопил Ракан и упал на землю, чувствуя ужасную боль. Ему не раз доводилось переносить ножевые ранения, но молния его поразила впервые. Это была самая мучительная боль, которую могло почувствовать человеческое тело. Боль, прожигавшая всю нервную систему, ничем не отличалась от профессиональных пыток. Даже использование дорогостоящих целебных зелий не помогло бы так легко залечить подобную рану. В конце концов, именно такие удары были фатальными для тех, кто не был знаком с боевыми магами. «Все кончено», — подумал Теодор, вытирая с кулаков кровь. Это был более скучный бой, чем он ожидал. Это было не то же самое чувство, как во время использования одного из заклинаний. Он ощущал, как своими руками и ногами обрубает нити чьих-то жизней. Пусть это чувство и было неизбежным, Тя все равно не мог избавиться от определенного дискомфорта. Затем Тя направил свой указательный палец прямиком на Ракана. Вжух! Таков был конец босса, правившего подпольным миром Бергена. Однако, как только Тя попытался убрать труп с открытого места, из бездыханного тела вышло что-то темное. И прежде чем Тя успел отреагировать, прямо в него влилась зловещая тень. В ваше тело проникло мощное проклятие. Глоттани насмехается над бедным проклятием. Проклятия не вредят хозяину Глоттани. Проклятие было нейтрализовано. И ничего не произошло. Очевидно, Ракан пытался проклясть его. Это был эффект печально известного артефакта из категории черной магии «Спутник смерти». Однако для тебя он был столь же безвреден, как и глоток прокисшего молока. Ракан не смог достичь желаемого, и даже его месть не удалась. В некотором смысле, это был правильный конец плохого человека. Тя спрятал его непристойный труп. На оставшихся стражей 2-го барака тоже не потребовалось много времени. Процесс прошел быстро и успешно. 8 стражей, защищавших 2 барака, а также люди Ракана, были побеждены, а эльфы освобождены. К счастью, среди эльфов не оказалось сильно раненых или чересчур истощенных, которые не смогли бы идти. Рабы были ценными, а потому за ними следили как следует. Проблема заключалась в том, как заставить эльфов последовать за собой. Что происходит? Оглянулся назад Тя с испуганным выражением лица. Все 4 эльфа покорно следовали за ним, словно цыплята за мамой птицей. Это явно шло вразрез с обычным поведением эльфов, которые достаточно холодно относились к другим расам. Эти эльфы следовали инструкциям Теа, словно он был их начальником. Теодору стало любопытно, а потому он, естественно, спросил их об этом. «Мы чувствуем от вас аромат грязи. Мы любим землю. Пожалуйста, приведи нас к этой персоне». Вот какие ответы он услышал. Аромат грязи и любит землю. Исходя из этих слов, он мог прийти лишь к одному выводу. Теа ступил на землю и почувствовал присутствие духа земли, Митры. Значит ли это, что ее присутствие было настолько велико, что контракт Мирдаля предоставил ему неожиданный бонус? Всем было известно, что с эльфами трудно было сблизиться даже при обладании духом, однако отношение этих четырех, казалось, говорило об огромном уважении к Теодору. Тем не менее, Теа не знал, кем была эта персона. Любопытство Теа в конце концов взяло верх, и он спросил эльфийку-блондинку, стоявшую впереди. «Извините, но что за эта персона?» «Дельфина синего вечно-зеленого племени ответит на ваш вопрос. Эта персона – благословение, рожденное нашим племенем. Она – свет всей жизни. Само небо танцует, когда видит ее». Теа все еще не понимал, о чем говорят эти дельфины. «Не могли бы вы сказать немного проще? Возможно, вы слышали о подобных ей под именем высший эльф. Ах, ясно. А-а-а», услышав это слово, Теодор стал еще больше заинтригован таким поворотом дел. Высший эльф, Теа совсем немного знал о них, и то благодаря библиотечным книгам, но при этом хорошо понимал их ценность. Вероятность того, что эльф родится с подобной мутацией, была астрономически маленькой. Как только высшие эльфы становились взрослыми, их перевозили в Эльфхейм и тщательно оберегали. И если другим расам или королевствам удавалось выкрасть какого-нибудь высшего эльфа, то в дело тут же вступали элитные воины Эльфхейма. Но чтобы в таком месте держался высший эльф, если бы ситуация была менее напряженной, Теодор задал бы еще пару вопросов. Однако, как оказалось, времени на это не было. Дру-ду-ду-ду-ду. Вдалеке поднялся страшный огненный столб. Это было мощное магическое заклинание, из-за которого задрожала земля и запузырились окружающие мана. Огненная мощь мага 6 го-круга окрасила черное небо в красные цвета. Эльфы тоже задрожали, поскольку они были более чувствительны к мане, чем люди. Теодор всерьез обеспокоился безопасностью своего учителя. Сражение на той стороне также достигло переломного момента. Глава 67. Высший эльф Эллиноя, часть 1. Теа почувствовал волны маны и ускорил шаг. Ни один из эльфов не отставал, поскольку, несмотря на длительное заключение, они были в хорошей форме. Как только эльфов освободили от веревок, они восстановили свою жизненную силу, а потому могли поспевать за Теодором. Благодаря этому скорость движения группы была высокой, и вскоре они добрались до центральных бараков. Теа несколько раз осмотрел окружающее пространство с помощью магии Митры, которая оказалась совершенно пустым, после чего с непонимающим лицом пробормотал. Они что, не оставили здесь никакой стражи? Возможно, их внимание привлек огонь Винса. Тем не менее, было странно, что главные бараки больше никем не охранялись. Здравый смысл подсказывал, что стоило оставить хотя бы минимальное количество охраны на тот случай, если на территории все еще остались враги. Теодор задавался вопросом, чем это вызвано, поскольку занятый спасением четырех эльфов, он не видел сигнальной вспышки Янычара. В итоге он спас всех заключенных эльфов, общая численность которых составила 8 человек. Четверо новых эльфов смотрели на него такими же странными взглядами, как и первые 4, а сам Теа ломал себе голову над тем, какое же ему принять решение. Что он должен делать, закончить свое задание или же присоединиться к Винсу? План, разработанный ими, основывался на предположении, что будет всего 8 пленных эльфов. Присутствие высшего эльфа в их расчеты не входило. Винс сам должен был атаковать центральные бараки, однако так случилось, что ему пришлось остаться в другом месте. Таким образом, Теодору следовало подстроиться под изменения, вместо того, чтобы придерживаться исходного плана. Посмотрим, что там происходит. И вот, вместо того, чтобы отступать, Теодор решил двигаться вперед. Впереди висело жуткое молчание, однако он ничего не ощущал. Это означало, что на данный момент ему ничего не угрожает. Ненадолго приостановившись, Теа вновь двинулся вперед вместе с 8 эльфами. Это место не было обозначено на карте Каниса, но, к счастью, здесь тяжело было заблудиться. Множество отпечатков подошв, разбросанных по разным направлениям, вели в одно и то же место. Вскоре группа достигла участка, на котором буйствовал столб огня. Это глаза Тиа полезли на лоб, когда он стал свидетелем всех этих разрушений. Это было настолько ужасно, что его даже начало подташнивать, в то время как эльфы побледнели, глядя на эту немую сцену. То, что они видели, было ответом на его вопрос о том, куда подевалась стража. Повсюду были разбросаны сожженные заживо люди. От высокой температуры были расплавлены даже их глазные яблоки. Обугленная кожа трупов прилипла к земле, а в носы эльфов ударил горький запах сгоревшей плоти. Уф! В конце концов, эльфы не выдержали и сделали несколько шагов назад. В противном случае их, вероятно, стошнило бы. В этот момент они явно были не рады своему чувствительному обонянию. В отличие от людей, носы эльфов, которые жили в лесу, не были привычны к таким неприятным запахам. Тем не менее, Тиа был затронут этой вонью относительно меньше, чем его компаньоны, и без колебаний двинулся к источнику запаха. Он увидел знакомого человека. «Учитель, вот черт, все-таки ты пришел первым», — улыбнулся мужчина средних лет, одетый в потрепанную одежду, после чего посмотрел на эльфов позади Тиа. Эльфов было ровно 8. Винс понял, что Тиа спас эльфов даже из центральных бараков. А это должен был сделать сам Винс. Вероника правильно сказала. Если бы он пришел сюда один, этого было бы недостаточно. А затем Винс вздрогнул, почувствовав пульсирующую боль. «Учитель, вы ранены?» «Да, я получил один удар. Это несущественное ранение, так что не беспокойся». Естественно, рана не была несущественной. Янычар Остина не упустил шанс ранить Винса мечом, пока половина его тела сгорала в огненной буре. Как только практически мертвый янычар понял, что шансов на победу нет, он нанес свой последний удар. Винс едва избежал смертельной травмы, но все-таки был ранен. «Ну, похоже, мы оба столкнулись с неприятностями», — проглотив боль, произнес Винс. Два человека восстановили свои силы и вкратце рассказали друг другу о том, что произошло. После удаления неприятного запаха с помощью магии, дышать стало куда легче. А затем эльфы бессознательно повернулись к серому шатру, в котором находился высший эльф. Высшие эльфы. Я читал о них пару раз в книгах, но никогда не думал, что смогу увидеть их лично. Аналогично. Как правило, они никогда не покидают Эльфхейма. Таким образом, лишь четверо людей из нашего королевства удостоились такой чести. Четверо людей, его величество, мастер башни Бландилу. И теперь мы, ухмыльнулся Винс, загибая пальцы. Они и вправду очень редки. Некоторые самопровозглашенные исследователи расы эльфов сомневались в существовании высших эльфов, ведь даже ближайшие к Эльфхейму государства, королевство Милтар, практически не сталкивалось с ними. Если бы не сегодняшний день, то Винс с Теодором, возможно, так никогда и не увидели бы их. В этот момент вход в серый шатер затрепетал, словно от дуновения ветра. Ах, непроизвольно вырвалось у всех присутствующих, в чем их, естественно, нельзя было обвинить. Существо, появившееся из шатра, было настолько совершенным, что его не смогли бы украсить никакие драгоценности. У него были светло-зеленые волосы с нежным блеском и бледные руки, которые выглядели белыми даже в темноте. От него исходило странное чувство андрогинии, поскольку трудно было определить его пол по одному только внешнему виду. Его туманные глаза смотрели на Тиа, Винса и эльфов. Мужчина. Нет, женщина. Это существо было похоже и на мужчину, и на женщину. И вот, сказочное лицо улыбнулось, после чего проговорило. Дочь синего вечно зеленого племени, 16-я танцовщица племени, Иллиноя, благодарит моих благодетелей. Ее спокойный голос звучал словно колокольный перезвон. Точно так же, как и ее внешность, голос эльфийки был достаточно нейтральным по половому признаку, однако она все-таки причислила себя к женскому полу. Тиа и Винс, слегка замешкавшись, приняли ее приветствие и представились. Винс Хайдель, Теодор Миллер. Однако когда Тиа слегка поклонился, его глазам предстало странное зрелище. В том месте, где после крупномасштабной магии огня была почерневшая земля, из почвы пророс маленький цветок. Земля вокруг босых ног Эллиной восстанавливала свою жизнеспособность. Прямо на его глазах происходило настоящее чудо. Тиа понял, почему существование высших эльфов так тщательно скрывалось. Они обладают способностью возрождать природу. Вот, значит, какие высшие эльфы. С восхищенным выражением лица Тиа поднял голову и посмотрел в серебристые глаза Эллиной. Именно в этот момент, хунь, оттуда, где прорастал цветок, неожиданно выпрыгнула Митра. Глаза Эллиной расширились от удивления. Тем временем Тиа поднял маленькое тельце духа на свою ладонь. «Ах, вот так сюрприз! Ты чего так внезапно выпрыгнула, хоророрунь?» Ответила Митра и начала исполнять какие-то странные движения на ладони руки Тиа. Это походило на танец, но ее размахивающие маленькие ручки и ножки являли собой по-настоящему забавное зрелище. Благодаря контракту, Тиа мог в некоторой степени понять чувства Митры. И вот, то, что от нее пришло, было чистой радостью и волнением. Дух был возбужден присутствием высшего эльфа. «Вас сопровождает по-настоящему драгоценное существо». Реакция Эллиной была удивительной. Она посмотрела на Митру, танцующую на ладони Тиа, и мягко улыбнулась. Если бы она стояла рядом с ним, то наверняка вытянула бы свою руку и погладила голову Митры. Возможно, Эллиной знала некоторые секреты о Митре, которые не знал он сам. Но когда Теодор уже открыл рот, чтобы о чем-то спросить, «Простите, Теодор, но нам придется немного отложить эту историю. А, гости идут». Ее слова были какими-то зловещими. А затем раздался звук подков, бьющих о землю, а также лязг доспехов. Это прибыли стражники Бергена. Заметили их приближение пять чувств Ли Юнсуна, а вовсе не сенсорное восприятие Альфреда. Тиа кивнул высшему эльфу и отступил. Об этом они смогут поговорить позже. «Уф, наконец-то я смогу немного отдохнуть». Глядя на группу, приближающуюся издалека, Тиа понял, что порядком устал. Боль и усталость, притупленные адреналином битвы, медленно возвращались, а потому Тиа опустился на землю. Ночной рейд подошел к концу. Эффективность запроса, подписанного Вероникой, была потрясающей. Недаром она была великим магом, находящимся на вершине Милтара вместе с Бландилом. Как мастер Красной Башни, ее имя обладало почти таким же статусом, что и королевское. Когда граф Бергена увидел запрос от Красной Башни, он тут же позаботился о максимальном уровне комфорта для Теодора и Винса. Начиная от огромных ванн, заканчивая дорогими ингредиентами, используемыми в блюдах, для них не пожалели ничего. Тиа даже с трудом сумел выпроводить из своей комнаты посланную к нему служанку. Такое же отношение было и к девяти эльфам, включая Эллиную. Их поселили отдельно и кормят плодами прямиком из сада. Граф Бергена действительно изобретательный человек. После напряженной ночи и сна, почти весь день напролет, Винс и Теодор шли бок о бок вдоль коридора. В отличие от их вчерашней потрепанной одежды, сегодня их наряды выглядели довольно роскошными. Самая дорогая одежда, которая была в особняке, была немедленно предоставлена двум почитаемым гостям. «Изобретательный?» – переспросил Тиа, пытаясь игнорировать чувство неловкости. «По крайней мере, я так думаю. Он хорош в деле сохранения благосклонности со стороны других людей, правда при этом может перейти черту. Однако разве тебе было плохо ночью, учитель? Он сделал то же самое, когда я впервые приехал в академию». Граф ничуть не изменился. Лицо Тиа покраснело, когда он вспомнил о голой служанке в своей комнате. Глядя на него, Винс кивнул, словно все понял. Винс многое повидал в своей жизни, и подобное было для него очередным пустяком. Следуя за слугой, они подошли к большой двери, после чего провожающий вежливо попрощался с ними. Глава 68. Высший эльф Эллиноя, часть 2. За дверью их взглядом предстал впечатляющий банкетный зал. Здесь были и украшения из серебра и золота, и люстра, сделанная, очевидно, ювелиром, и даже мраморные статуи, вырезанные настоящим мастером. Обеденный стол был произведен из древесины Великого Северного Леса, и на нем стояли блюда, которые нельзя было купить даже за несколько дюжин золотых монет. Все это было роскошно, но не вульгарно. Это был зал, который трудно было увидеть в других благородных домах. Граф Берген, сидящий за обеденным столом, встал и поприветствовал Винса и Теодора с распростертыми объятиями. О, герои Бергена прибыли. Он выглядел достаточно привлекательно. Его одежда была слегка широковатой, но не до такой степени, чтобы ему можно было приписать ожирение. Скорее, она даже смягчала его грузность. Но, прежде всего, его лицо озаряла искренняя улыбка. Подобное отношение было обусловлено тем, что работорговля считалась уголовным преступлением национального уровня. Если бы эти два человека не прибыли в его владения, или если бы их миссия закончилась неудачей, ответственность за разрешение проблемы с работорговцами легла бы на него самого. Для графа Бергена, который ничего об этом не знал, новости о работорговцах на его территории были сродни удару молнии. Двое людей подошли к столу и поклонились. Старший маг Красной Башни, Винс Хайдель. Средний маг Красной Башни, Теодор Миллер. Граф Бергин с улыбкой принял приветствие и жестом пригласил их присесть. Несмотря на то, что его статус был выше, эти маги были не теми людьми, которыми следовало пренебрегать. Кроме того, у графа уже были налажены отношения с Винсом. «Ха-ха-ха, давно не виделись, профессор Винс, не знал, что встретимся в подобных обстоятельствах. Аналогично, я оставил свою профессорскую должность только для того, чтобы спустя пару месяцев вновь вернуться в Берген. Я даже не предполагал, что буду вынужден иметь дело с таким серьезным событием, как работорговля эльфами. Да, это был действительно серьезный инцидент, и почему только они заявились на мою территорию. Несмотря на то, что граф говорил так, словно обо всем знал, Винс не рассказал ему несколько фактов. Для графа осталось секретом, что среди похищенных эльфов присутствовал высший эльф, и что рабовладельческая организация «Замкнутый круг» была лишь прикрытием для тайной ячейки королевства Остин. Подобные события вполне могли перерасти в огромный политический скандал. Не знаю, дошли ли новости до столицы, но пока еще рано обсуждать это в открытую. Винс хорошо понимал, какая информация могла быть рассказана, а какая – нет. Не считая самого графа Бергина, скрытые нюансы этого дела были слишком серьезными, и ему не следовало позволять им всплывать на поверхность. Если станет известно, что в Бергене присутствует высший эльф, то появится высокая вероятность попытки вмешательства со стороны других королевств. А так как здесь было всего два мага, и Винс к тому же был ранен, то вряд ли они могли бы справиться с внезапным налетом на особняк графа. Именно поэтому он перевел разговор в другое русло. «Граф, о, не стесняйтесь, спрашивайте. Я готов ответить на любой ваш вопрос, как и помочь вам. Благодарю, вы уже достаточно сделали. Я просто хотел кое о чем спросить». И Теодор, и его учитель обратили внимание на человека, сидящего рядом с графом Бергином. Этим человеком была девушка с длинными светлыми волосами, казавшаяся примерно того же возраста, что и Тя. Ее кожа выглядела безупречно гладкой, что было присуще лишь девушкам дворянского происхождения, а подобную красоту было весьма непросто встретить даже в столь густонаселенном городе. И вот, граф Бергин представил ее, словно только и ждал от них этой реплики. «Это моя дорогая дочь, которую мне даровала судьба в более поздние годы. Милая, ты чего сидишь? Поздоровайся с нашими гостями. Меня зовут Фиона Бергин. Хе-хе-хе, разве она не симпатичная? Она редко показывается в свете, а потому до сих пор не знает, как обращаться с людьми. Это было слишком очевидно. Два человека тут же поняли, что замыслил граф Бергин, и обменялись взглядами. В возрасте почти 20 лет Тиа был уже магом среднего ранга Красной Башни и обладал большим талантом. Мало кому не хотелось бы, чтобы его дочь объединилась с таким перспективным молодым человеком. Граф явно подумывал над тем, чтобы сделать Тиа своим зятем. И вот, неудивительно, что он начал самым бесстыдным образом вещать. Разве к лицу молодой леди сидеть возле такого старика, как я, вместо молодого барона Миллера? Я говорю это не просто потому, что она моя дочь, но и в связи с тем, что она симпатичная девушка. Спасибо за внимание, произнесла Фиона и быстро переместилась на стул рядом с Теодором. Она не пользовалась ни парфюмерией, ни косметикой, однако нос Тиа защекотал появившийся из ниоткуда сладкий запах. В связи с появлением этого незваного гостя, Тиа больше не мог как следует наслаждаться едой. Он посмотрел на Фиону и мысленно вздохнул. Ху, она хорошенькая, но любой мужчина в его возрасте мечтал бы закрутить роман с благородной дамой. А Фиона, со светлыми волосами, большой грудью и безукоризненной кожей, была воплощением женственности. Если бы Тиа был обычным юношей, он бы не смог отвести от нее глаз. Проблема заключалась в том, что он встречал женщин красивее, чем она. Тя, вот как я заканчиваю это заклинание. Например, Сильвия, девушка с серебристыми волосами и яркими глазами, преисполненными невинности. Таинственная атмосфера, царящая вокруг нее, вполне ставила ее на один уровень с дворянками. Что, малыш, уже устал? Следующей в его голове появилась Вероника. Мало того, что она была красивой и зрелой, каждое ее объятие и прикосновение к голове Теодора заставляло его замереть на месте. Тиа повстречал несравненно более красивых женщин, а потому стал удивительно стойким к красоте, не говоря уже о молодой дворянке, такой как Фиона, которая ничего не смыслила в соблазнении мужчин. Таким образом, Тиа проигнорировал ее намеки и спокойно продолжил есть свою еду. Он был похож на каменную глыбу. «Ну, об этом я могу не волноваться», — усмехнулся Винс, увидев тебя, после чего сосредоточился на разговоре с графом Бергеном. «Через три, а, может быть, через четыре дня прибудет кто-нибудь из магического сообщества. До тех пор я был бы признателен за ваше гостеприимство, граф. Конечно, это все для блага королевства. Не будет никаких проблем, даже если вы останетесь здесь на три или четыре года. Ха-ха-ха, это слишком много». 2 часа тянулись довольно медленно. Некоторые факты не раскрывались, кое-что умалчивалось, но, в целом, атмосфера была неплохой. Тя продолжал спокойно есть, иногда разговаривая с Фианой, поскольку его молчание не сыграло бы на руку их отношениям с графом Бергеном. Оставить хорошее впечатление о себе – один из самых верных способов установления связи. И вот, когда еда на столе начала постепенно подходить к концу, «Ах, барон Миллер, чуть не забыл». «Да, барон Миллер, вы же из нашей академии, верно?» – неожиданно спросил его граф. «Да, все верно. Я слышал, что вы выиграли турнир в столице и досрочно закончили академию. Итак, я кое-что для вас приготовил». Граф взял из рук слуги свиток и передал его Теодору. Взяв его, Теа потянул за красную нитку, обмотанную по его центру. Он примерно представлял, что это за свиток, и ожидания его не обманули. «Я хотел пригласить декана академии, но у него совершенно не было свободного времени. Тем не менее, он с радостью вручил мне это свидетельство об окончании академии». Теодор с опустошенным взглядом несколько раз прочитал содержание свитка. Это был диплом с отличием Академии Бергена. Предмет, о котором в прошлом он не мог даже мечтать, теперь был в его руках. Надпись «Теодор Миллер» сверху казалась ему чем-то нереальным, ведь он даже не встретился с деканом и не был на выпуске. Почему всего несколько месяцев назад это было настоящим предметом его вожделения, а сейчас? Сейчас он испытывал какие-то странные чувства. «Спасибо за содействие, граф», спрятав свои эмоции, улыбнулся Тя. Положив нож на стол и сжав кулаки, он лишь сейчас понял, что эта бумажка ничего не значит. Ужин закончился. С трудом отделавшись от компании Фионы и графа Бергена, двое людей покинули свои места. Двери закрылись, отрезав звуки проходящей вечеринки, оставив вокруг лишь оглушительную тишину. В коридорах особняка было намного тише, чем в его банкетном зале. Отказавшись от помощи слуги, они прошли немного вперед, после чего Тя тихо проговорил: «Учитель, Тя вытащил свиток. Что теперь значит этот диплом?» Винс задумался, а затем с серьезным выражением лица ответил: «Честно говоря, это не очень ценный предмет. Окончание тобою академии не имеет значения, поскольку ты уже достиг уровня, где на это никто не обращает внимания». Как и сказал Винс, диплом Академии просто подтверждал квалификацию начинающего мага. Он был бесполезен для Тя, который уже пересек стену 5-го круга. Ему не нужно было доказывать то, что он был магом. С этой ролью вполне справлялись его 5 кругов, и Тя об этом знал. Он просто не мог согласиться с тем, что 5 ядовитых лет, которые он перенес в стенах Академии, закончились всего лишь одним листом бумаги. «Но, Теодор, Винс еще не закончил говорить, твои 5 лет не в том свитке. Точно так же, как магия, это не чернила, написанные в книгах. Именно здесь содержится доказательство существования Теодора Миллера». С этими словами палец Винса уткнулся в грудь Тя. «Ах, тычок был не сильным, но ему казалось, будто какое-то невидимое лезвие отсекает больную часть сердца Тя». Винс Хайдель, который все это время поддерживал его, срезал бутон неопределенности, растущий внутри Теодора. «Имей в виду, что свидетельства выдаются, потому что они существуют, но само свидетельство не является отображением твоего уровня квалификации. Теодор Миллер, ты сам должен будешь доказать, что ты не просто печать на бумажке». «Да, учитель. Итак, что ты будешь делать с дипломом?» Услышав этот вопрос, Тя лукаво улыбнулся. Дискомфорт, замешательство и головокружение, которые он только что почувствовал, словно ветром сдуло. Диплом в его руке не был таким тяжелым, как он думал. Это был обычный листок бумаги. При этом каждому было хорошо известно, что бумага – превосходный горючий материал. Фру-фру-фру. Тя использовал магию 1-го круга, воспламенение. Из его пальцев вышло пламя, и диплом, превратившись в серый пепел, рассеялся на полу. А затем Тя вызвал ветер, чтобы замести все следы. Беспокойство, гнетущее сердце Тя, словно испарилось, а боль, которая накапливалась в течение 5 лет, попросту исчезла. И пока Тя обо всем этом раздумывал, «Теодор, Внезапно в ушах Тиа раздался чей-то голос. В этом не было ничего особо удивительного. Сначала Тиа подумал, что это Глоттани, но потом понял, что ошибается. Это был голос, который он впервые услышал лишь вчера. Высший эльф Эллиноя. Это был ее голос. «Извините, но не могли бы вы прийти туда, где я нахожусь? Я хотела бы продолжить наш разговор». Прибыло второе приглашение за сегодня. Глава 69. Высший эльф Эллиноя. Часть 3. Ужин с графом Бергеном слегка затянулся, но луна все еще находилась в центре небосвода. Возможно, до полуночи еще оставалось около часа-двух. Таким образом, небольшой разговор с Эллиной не должен был вызвать никаких проблем. Теодор пояснил ситуацию Винсу, после чего развернулся и произнес: «Что ж, тогда веди меня». Если бы кто-то сейчас смотрел на тебя, ему бы показалось, что молодой человек разговаривает с пустотой. Однако у него была способность видеть то, что было недоступно обычным людям. Эльфы уже рождались, наделенные этой силой. И это было не что иное, как способность видеть духов. Возле тебя в воздухе витал полупрозрачный дух птицы, при помощи которого с ним и общалась Эллиноя. Это существо представляло собой духа низшей категории, сильфа, которые упоминались во введении в магию духов. Стихия ветра была наиболее удобна для передачи звука, а потому сильфы часто использовались в качестве посланников. Фью-фью. У сильфов не было ярко выраженного характера, как у Митры, однако этот воробей кивнул и полетел, держась на несколько шагов впереди Теодора. В отличие от обычных птиц, ему не нужно было хлопать крыльями, чтобы не упасть. Такая особенность была обусловлена тем, что тело сильфа было ближе к нематериальному состоянию, нежели к материальному. Кстати, этот особняк действительно огромный. В нем явно хватало места, где разместить еще пару десятков гостей. Тиа осознал этот факт после того, как прошел мимо внушительного количества комнат, численность которых измерялась двухзначными числами. Чтобы добраться до пристройки, где находилась Эллиноя, ему понадобилось почти 10 минут. Если таким был дом графа, то Тиа не хотел даже представлять, что за лабиринт его может поджидать в резиденции маркиза или герцога. Теодор остановился перед дверью и погладил сильфа. «Спасибо, что провел меня. Фью-фью-фью. Возможно, просто из-за хорошего настроения, но сильф издал мелодичный звук, а затем исчез в воздухе. Первоначально духи были невидимы для человеческого глаза. Как только подача магической силы прекращалась, они вновь растворялись в природе. Кроме того, духи более низкого класса отличались от высокоранговых духов, которые обладали независимыми сущностями и кардинально отличались от легкого ветерка в поле. В тот момент из-за двери раздался ясный голос: «Входите». Теодор повернул дверную ручку и замер, поразившись столь насыщенному сладкому аромату. Это был запах спелых фруктов. Он только что хорошо поужинал, но этот аромат был попросту обворожительным. А то, что он увидел, привело его в еще большее замешательство. Комната Эллиной полностью противоречила здравому смыслу. «Виноградные лозы», — ошеломленно пробормотал Тиа, прикоснувшись к виноградной лозе, растущей на стене. Это была толстая лоза, которую трудно было найти даже в хорошо ухоженном саду. Более того, с нее свисали виноградные гроздья. При этом каждая виноградина была размером с грецкий орех. Несмотря на то, что он никогда не пробовал виноград, он прямо-таки почувствовал, насколько сладкий внутри него сок. Другими словами, подобное зрелище трудно было представить внутри графского особняка. В центре этой зеленой комнаты сидела Эллиноя. «Добрый вечер, Теодор». Она была как цветок или листик, гармонично сочетавшийся с этим нереалистичным пейзажем. Вокруг ее ног вились виноградные лозы и какие-то неопознанные растения. Глядя на это странное зрелище, Тиа с опозданием ответил: «Ах, да, добрый вечер».